Бром искоса глянул на него и сказал: «Сходи-ка проверь, как там лошади. По-моему, я Сноуфайра недостаточно крепко привязал». «Так», — понял Эрагон, — «им надо поговорить без меня. И они бы очень не хотели, чтобы я узнал, о чем именно они будут говорить». Он вскочил и быстро вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Сноуфайр, разумеется, спокойно стоял на месте и привязан был достаточно крепко. Погладив коней, Эрагон прислонился к стене, сердито думая: «Какая несправедливость! Вот бы услышать, о чем они говорят!» И тут в голову ему пришла одна мысль, от которой он так и подскочил на месте. Как-то раз Бром научил его заклятию, улучшающему слух. «Что ж», — подумал Эрагон, — «особо тонкий слух мне ни к чему, но я попробую заставить это заклятие действовать иначе. Что там у нас получится, если произнести слово «Брисингар»?» Он изо всех сил сосредоточился, призывая на помощь магическую силу, и, ощутив ее прилив, торжественно произнес: «Тверстенр ун атра экохорна!» Казалось, все его силы перелились в эти слова, но в ушах возник лишь какой-то невнятный шум. Разочарованный, Эрагон бессильно оперся о стену и тут же опять подскочил, услышав, как Джоад говорит: «И я занимаюсь этим вот уже почти 8 лет». Эрагон огляделся. Рядом никого не было. Лишь у дальней стены стояли несколько стражников. Усмехнувшись, Эрагон присел на пороге и закрыл глаза. «А вот уж никогда не думал, что ты купцом станешь», — сказал Бром. «Столько лет изучать старинные книги и заняться торговлей. Что ж заставило тебя сменить мантию ученого на расшитый кафтан купца? Знаешь, после Гиллида мне расхотелось торчать в пыльных библиотеках и читать старинные свитки. Я решил по мере своих сил помочь Аджихаду, но я ведь не воин. Мой отец, кстати сказать, тоже был купцом, как ты помнишь, наверное. Он помог мне начать свое дело. А впрочем, мое занятие торговлей – это в основном лишь прикрытие. Я ведь кое-что поставляю в Сурду. Но, насколько я понял, дела тут идут не слишком хорошо», – заметил Бром. «Да, в последнее время суда почти в море не выходят. И трон Шхайм оказался точно в осаде. Каким-то образом слугам Империи стали известны многие имена тех, кто помогает трон Шхайму. Скорее всего, это они нападают на суда. Но до конца я все же не уверен. Королевских воинов никто и нигде не видел. Возможно, впрочем, что Гальбаторикс пригласил наемников и старательно сбивает нас с толку». «Я слышал, ты недавно корабль потерял». «Да, последний», — с горечью подтвердил Джоад. «Все члены его команды были людьми преданными и храбрыми, но вряд ли мне когда-нибудь удастся увидеть хоть одного из них. Теперь мне остается только посоху посылать караваны в Сурду и Гиллет. И я почти уверен, что ни один из них туда не доберется, сколько бы охранников при нем не было. Можно, конечно, и чужое судно зафрахтовать. Да только никто мои товары везти не согласится». «И много у тебя тут было помощников?» – спросил Бром. «О, немало. И по всему побережью тоже. Но всех преследовали одни и те же несчастья. Я знаю, о чем ты думаешь. Я и сам много ночей размышлял над этим. Но мне невыносима мысль о предателе. Тем более о таком могущественном и осведомленном. Если предатель действительно существует, то мы пропали. Тебе непременно надо попасть в трон Шхайм и...» «Ага, и Эрагона туда привезти», — мрачно поинтересовался Бром. «Они ж его на куски разорвут. Сейчас для него хуже места не придумаешь. Может быть, через несколько месяцев или еще лучше через год. Ты только представь, что скажут гномы. И ведь каждый будет стараться прибрать его к рукам, особенно Эмиладрис. Нет, ни Эрагон, ни Сапфира там в безопасности не будут. Им необходимо достигнуть хотя бы уровня Туатхадиуратхрим». «Гномы!» — с бьющимся сердцем думал Эрагон. «Интересно, где находится этот трон Шхайм? И почему Бром так спокойно говорит с Джоадом о Сапфире? Ему не следовало рассказывать о ней, не посоветовавшись со мной? И все же мне кажется, что им сейчас больше нужна твоя мудрость», — сказал Джоад. «Мудрость», — фыркнул Бром. Я ведь теперь стал тем, кем ты назвал меня в самом начале. Жалким старикашкой. Многие бы со мной в этом не согласились. Ну и что? А впрочем, чего тут объясняться? Нет уж, пусть Аджихад пока без меня обходится. То, чем я занят сейчас, куда важнее. Однако возможность существования предателя ставит перед нами весьма тревожные вопросы. Интересно, не с помощью ли этого предателя Империи стало известно и о том, где может находиться... И голос Брома куда-то уплыл. «А мне интересно, почему мне никто до сих пор ничего об этом не сообщил?» Возмущенно заявил Джот. «Наверное, они все же пытались. Но если здесь есть предатель...» Бром помолчал. «Мне нужно кое-что сообщить Аджихаду. У тебя найдется гонец, которому можно доверять?» «Надеюсь», — ответил Джот. «Все зависит от того, куда ему придется ехать. Еще не знаю», — сказал Бром. «Я так долго жил в уединении, что все мои связные успели, должно быть, умереть или попросту забыли о моем существовании. Ты мог бы послать его, например, к тому человеку, кто обычно получает твой товар?» «Могу, но это рискованно». «А что в наши дни не рискованно? Как скоро он мог бы отправиться?» «Завтра утром». «Хорошо, я пошлю его в Гилет. Так будет быстрее. Что ему взять с собой, чтобы доказать Аджихаду, что он послан именно тобой?» «Вот, дай ему мое кольцо. И скажи, что если он его потеряет, я лично ему кишки выпущу. Ведь это кольцо мне сама королева подарила». «Что-то нерадостным тоном ты об этом вспоминаешь», — заметил Джот. Бром что-то проворчал, и оба старика долго молчали. Потом Бром сказал: «Давай-ка пойдем к Эрагону. Мне всегда не по себе, когда мальчишка остается один. У него какая-то сверхъестественная способность вечно попадать в беду». «Неужели это тебя удивляет?» «Не то чтобы очень». И Эрагон услышал, как они встают. Он быстро отключил свой волшебный слух и открыл глаза. «Что же все-таки происходит?» Невольно прошептал он и подумал. «Этот Джоат и другие купцы попали в беду из-за того, что помогают людям, неугодным Империи. Бром что-то очень важное нашел в Гиледе, а потом спрятался в Карвахале. Но что он нашел? Неужели эта вещь была настолько ценной и важной, что он даже своего лучшего друга ни разу о себе не известил? И тот целых 20 лет считал его мертвым. Они упоминали королеву, но ни в одном известном мне королевстве никаких королев нет. И еще он упоминал гномов, а сам сказал мне, что они давным-давно исчезли в своих подземельях». Ох, как же ему хотелось получить ответы на все эти вопросы. Но сейчас никак нельзя было требовать от Брома объяснений. Нет, лучше подождать. Вот уедут они из Тирма. И тогда уж он заставит Брома раскрыть все свои секреты. Эрагон был поглощен этими мыслями и не заметил, как дверь в коридор приоткрылась. «Ну что, кони в порядке?» – спросил Бром. Эрагон вздрогнул и молча кивнул. Ведя коней в поводу, они покинули крепость. Когда они неспешным шагом возвращались к дому Джоада, Бром вдруг спросил: «Значит, ты все-таки женился?» И он подмигнул старому приятелю. «Да еще на такой хорошенькой молодой женщине! Что ж, поздравляю!» Джоад с кислым видом кивнул и пожал плечами, глядя куда-то вдаль. «Спасибо, но вряд ли твои поздравления в данный момент уместны», — сказал он. «Мы с Хелен не очень-то счастливы». «Но почему? Чего ж ей не хватает?» — удивился Бром. «Самого простого», — уныло сказал Джоад. «Счастье, детей, веселых застолий, приятной компании. Беда в том, что она из богатой семьи. Ее отец немало денег вложил в мое дело. Если я буду продолжать терпеть убытки, у нас скоро не станет хватать денег на такую жизнь, какой она привыкла. Но прошу тебя...» Джоат умоляюще посмотрел на Брома. «Пусть мои беды совершенно тебя не тревожат. Хозяин не должен обременять гостей собственными заботами. Пока вы живете в моем доме, пусть вас беспокоит разве что чересчур полный желудок». «Что ж, спасибо тебе за гостеприимство», — сказал Бром. «Мы слишком давно путешествуем и порядком устали от кочевой жизни. Ты случайно не знаешь, где здесь можно купить не слишком дорогую одежду. Езда верхом самым прискорбным образом сказалась на нашем платье. «Конечно знаю, я ведь купец!» Джоад даже повеселел. И с радостью принялся рассказывать о местных товарах и ценах. Но уже возле самого дома вдруг остановился и предложил. «Вы не будете возражать, если мы поедим где-нибудь в другом месте? По-моему, ей будет неприятно, если мы сейчас все вместе заявимся». «Как скажешь, мне совершенно все равно», – поспешил успокоить его Бром. Джоад с явным облегчением вздохнул. «Вот и хорошо. А коней ваших давайте оставим у меня в конюшне». Они так и поступили, а затем все вместе направились в большую таверну. Здесь, в отличие от зеленого каштана, было очень чисто и многолюдно. Когда подали основное блюдо, фаршированного молочного поросенка, Эрагон с наслаждением набросился на нежное мясо, с не меньшим удовольствием поедая, впрочем, и поданные в качестве гарнира тушеные овощи. В последнее время они питались только подстреленной или пойманной сапфирой дичью, приготовленной на костре. Обедали долго, несколько часов. Бром с Джоадом неустанно плели всякие байки. Эрагон не возражал. Он согрелся, был сыт, откуда-то доносилась негромкая музыка, и даже стоявший в таверне полный пьяноватых посетителей гул был ему приятен. Когда они, наконец, снова вышли на улицу, солнце уже садилось. «Вы идите вперед, а я вас сейчас нагоню. Мне нужно кое-что проверить», — сказал Эрагон. Ему хотелось повидаться с Сапфирой и убедиться, что она в безопасности. Бром с рассеянным видом кивнул, но все же сказал. «Будь осторожен и постарайся не задерживаться». «Погоди-ка!» – вмешался Джоад. «Ты что, хочешь за ворота выйти?» Эрагон нерешительно кивнул. «Тогда поспеши и непременно возвращайся в город до наступления темноты, иначе ворота закроются, и до рассвета стража тебя ни за что не впустит». «Я успею», – пообещал Эрагон и бегом бросился по какой-то боковой улочке, ведущей к воротам. Лишь покинув Тирм, он, наконец, вздохнул полной грудью. «Сапфира!» – мысленно позвал он дракониху. «Ты где?» Она тут же мысленно объяснила ему, куда идти. В сторону от главной дороги и к подножью невысокого заросшего мохом утеса, скрывающегося среди густых кленов. Подойдя ближе, Эрагон увидел ее голову над верхушками деревьев и помахал ей рукой. «Как же мне туда подняться?» – спросил он. «Если ты найдешь подходящую полянку, я спущусь и подхвачу тебя». «Не надо, я сам к тебе заберусь». «Утес довольно крутой». «Ерунда, может, я хочу немного развлечься». Эрагон снял перчатки и стал взбираться на утес, наслаждаясь как ребенок. Взбираться оказалось нетрудно. И скоро он оказался уже на уровне верхних ветвей, обступивших утёс клёнов. Решив немного передохнуть, он постоял на каком-то выступе и уже протянул было руку к следующему, но дотянуться до него не сумел и чуть не сорвался, потеряв равновесие. Поискав глазами какой-нибудь другой выступ или трещину в скале, он ничего подходящего не обнаружил и хотел было спуститься ниже. Но ноги его не находили опоры. Сапфира, свесив голову и не мигая, наблюдала за ним. Наконец Эрагон сдался и сказал ей. «Ну хорошо, ты была права. А теперь немного помоги мне, пожалуйста». «Вот видишь, ты сам виноват, что оказался в таком дурацком положении, а не я». «Да-да, я знаю. Так ты поможешь мне или нет? А если бы меня не было рядом? Ты ведь тогда оказался бы в весьма затруднительном положении, верно?» Эрагон даже глаза вытаращил от возмущения. «Об этом ты могла бы и не говорить». «Могла бы. Да и вообще, может ли какой-то дракон давать советы такому великому человеку, как ты? Ведь в твоем присутствии все должны стоять по стойке смирно и с благоговением смотреть, сколь великолепными движениями ты загоняешь себя в тупик». «Вообще-то, если бы ты сначала как следует посмотрел и только потом полез, то увидел бы, что там есть вполне заметная тропка. Очень удобная, между прочим». Сапфира, склонив голову на бок, смотрела на него своими блестящими глазами. «Ну я же сказал, что ошибся! Будь так любезна! Вытащи меня отсюда без лишних слов!» Совсем рассердился Эрагон. В ответ Сапфира исчезла за краем утёса и умолкла. А выждав несколько минут, Эрагон понял, что сейчас свалится вниз, и отчаянно закричал. «Сапфира, вернись!» Но ответом ему был только шум листвы. Наконец громко захлопали крылья, посыпались камешки, и Сапфира воздвиглась на вершине утёса, посмотрела на Эрагона и, слетев вниз, повисла над ним в воздухе, точно огромная летучая мышь. Потом она схватила его когтями за рубаху, при этом слегка царапав ему спину. И взмыла над рощей, а через несколько секунд мягко опустила его на вершину утёса. «Это было на редкость глупо с твоей стороны», – добродушно заметила она. Эрагон промолчал. С утёса он отлично видел всё вокруг. Особенно прекрасным было море, покрытое пенными валами. Да уж, место Сапфира выбрала действительно удачное. К тому же здесь вряд ли кто-то мог её заметить. «А этому приятелю Брома можно доверять?» – спросила она. «Не знаю». Эрагон попытался припомнить всё, что случилось с ним за день. «У меня такое ощущение, что нас окружают какие-то невидимые силы, и нам никогда не понять истинных мотивов тех, кто за нами охотится. У всех тут какие-то тайны». «Ну, тайны в нашем мире – дело обычное. Забудь об этом. Доверяй или не доверяй только конкретным людям. Вот Бром – хороший человек, он не желает нам зла. И его тайных намерений нам остерегаться нечего». «Надеюсь», – ответил он, не поднимая глаз. «По-моему, попытка отыскать Раззыков через написанные на бумаге слова – довольно странный способ выслеживать добычу», – заметила Сапфира. «А нельзя ли как-то иначе, скажем, с помощью магии прочитать нужные вам записи и не совать нос в логово врага?» «Не знаю. Наверное, пришлось бы как-то объединить силу заклинания, дающего возможность видеть на расстоянии, с силой света, с самим расстоянием или с чем-то ещё. Мне это пока не по силам, но я спрошу у Брома». «Это будет весьма разумно». Оба помолчали. «А знаешь, нам, возможно, придётся на какое-то время здесь задержаться», – сказал Эрагон. В ответе Сапфиры явно слышалось раздражение. «А мне, как всегда, придётся ждать снаружи». «Ты же знаешь, мне этого совсем не хочется». «Ничего, скоро мы опять будем путешествовать все вместе», – попытался утешить её Эрагон. «Скорее бы». Эрагон улыбнулся и обнял её. И только тут заметил, что уже почти темно. «Ой, мне пора идти», – спохватился он. «А то ворота закроются, и я не попаду в город. Ладно, желаю тебе завтра хорошо поохотиться. А вечером я к тебе обязательно загляну». Сапфира расправила крылья. «Садись, я отнесу тебя вниз». Он уселся ей на спину и крепко обнял за чешуйчатую шею. Она легко соскользнула с утёса, внизу промелькнула кленовая роща. И вскоре они уже приземлились на дороге. Поблагодарив Сапфиру, Эрагон бегом бросился в терм.